В конце одного августовского дня клеть медленно поднялась из парадиза, и из нее на площадку перед входом в шахту вышел Баррес в сопровождении Армстронга и Гудспета. На Барресе был костюм шахтера, темная норфолькская куртка и такие же брюки, круглая кожаная шапка, в руке толстая палка. Некоторое время он стоял перед конторой и разговаривал с Армстронгом и Гудспетом, сознавая, что на него смотрят рабочие, как актер, выступающий в большой роли. «Пожалуй, — говорил он, как бы раздумывая, — вам следует сообщить в редакции газет, Аргусу, во всяком случае, им это будет интересно». «Конечно, мистер Баррес, — сказал Армстронг, — обязательно позвоню им завтра». «Сообщите им все подробности относительно предполагаемой стоимости нового рельсового пути». «Слушаю, сэр». «И, кстати, Армстронг, вы можете объяснить им, что на этот шаг я решился главным образом из патриотических побуждений? Раз мы снова начинаем работу в Парадизе, мы удвоим добычу угля». Кивнув на прощание, Баррес направился к воротам. Понимая, что рабочий костюм шахтера придает ему скромное достоинство, он в таком виде пошел через весь город к себе в холм. Через каждые несколько шагов ему приходилось поднимать руку к шапке, отвечая на приветствия и почтительные поклоны. Он стал невероятно популярен. Его патриотическая деятельность приняла громадные размеры. Заключение Артура в тюрьму странным образом подстегнуло его энергию. Сперва этот сомнительный результат его методов воздействия привел его в смятение. Но всецело занятый рядом спешных дел, он гнал от себя тревожащий образ сына, страдавшего в тюрьме. Он занял обдуманную позицию, не только не скрывал того, что Артур в тюрьме, но искал случая упоминать об этом публично, с этаким благородным прискорбием. Все находили, что Баррес свел себя замечательно. Об этом случае много писали в газетах. Аргус поместил заметку в два столбца под заголовком «Отец, спартанец». «Воскресное эхо» — статью «Шапки долой перед патриотом». Дело это произвело потрясающую сенсацию — не только в Слискейле, но и в Тайнкасле. Баррес шествовал в ореоле ослепительной славы, и это было ему далеко не неприятно. Несколько раз, обедая с Гетти в Центральной, он замечал, что является предметом всеобщего внимания и не мог скрыть своего удовольствия. Он теперь много бывал на людях, греясь в лучах своей популярности. Весь во власти этих новых настроений, он изменил весь строй своей жизни. Вначале он делал это из инстинкта самосохранения, теперь — сознательно. У него не бывало минут тайного раздумья, проверки себя. Некогда, некогда. Он, запыхавшись, бросал слова на ходу через плечо и спешил, спешил куда-то. Он был весь поглощен внешним миром, все больше входил в свою роль общественного деятеля. Его тешили только яркий свет, шум, приветственные клики, толпа вокруг. В трибунале он удвоил рвение. Когда Баррес заседал тут в роли вершителя судеб, то даже в самых бесспорных случаях уже нечего было надеяться на освобождение от призыва. Нетерпеливо барабаня пальцами по столу, он делал вид, что беспристрастно выслушивает бессвязные доводы и взволнованные протесты. На самом же деле он ни во что не вдумывался. Его решение бывало принято заранее. Никому никакого освобождения. С течением времени, когда его усердие начало слабеть, он стал ускорять процедуру суда и, пропуская дела одно за другим, гордился тем, что их так много рассмотрено на заседании. После такого удачного дня он возвращался вечером домой с чувством удовлетворения и сознанием, что заслужил одобрение своих сограждан. А в этот вечер, когда он шел с рудника домой по Каупен-стрит, лицо его еще больше обычного сияло самодовольством. Это чувство было вызвано принятым сегодня решением о прокладке новой дороги в Нептуне. Много месяцев его удручало то, что доступ в Парадис прегражден обвалом, но он не мог решиться на большие затраты, которых требовало проведение нового штрека через подмытую водой твердую породу. Наконец, теперь, представив, куда следуют свои веские соображения, он получил разрешение отнести расходы по прокладке дороги в Парадис за счет будущих поставок государству угля из Парадиза. Новая дорога была оплачена еще до ее прокладки. Ничто не могло помешать увлекательному процессу накопления прибыли военного времени. Цена на тонну угля поднялась еще на 10 шиллингов, и Баррес быстро богател. В глубине души он упивался сознанием своего богатства. Это сознание поддерживало его, как наркотик. Он не был скуп, он просто знал цену деньгам. Он любил тратить их. Его, как ребенка, тешила мысль, что истратить 5 фунтов для него все равно, что истратить 5 пенсов. И то возбуждение, в котором он теперь постоянно находился, вызывало потребность в мелких тратах, чтобы жизнь, открывшая ему столько возможностей, не прошла буднично, без всяких событий. У него появилась страсть приобретать. В холме уже произошли разительные перемены. Новая мебель, ковры, новый граммофон, автомобиль, роскошные новые кресла, специальный аппарат для смягчения питьевой воды, электрическая пианола, заменивший старый американский орган. Знаменательно, что картин он больше не покупал. Это он делал только в те времена, когда тратил деньги осмотрительнее. Правда, его и сейчас еще тешило сознание, что он владеет сокровищами искусства. И он частенько повторял с довольным видом: «Мои картины — целое состояние». Но в годы войны он своей коллекции не умножал. Теперь его привлекало больше все вычурное, вкусы его стали примитивнее и неустойчивее. Он покупал под влиянием прихоти, у него появилась настоящая страсть к выгодным покупкам по случаю. Он стал постоянным посетителем Тайнкаслского пассажа, где было множество лавок антикваров и старьевщиков. И из этих экспедиций всегда возвращался домой с триумфом, привозя какую-нибудь покупку. Подарки, которые он делал Гетти, были в таком же роде. Это были не прежние, простые знаки отцовской привязанности. Не конфеты, духи или перевязанные лентами коробка носовых платков, а подношения совсем иного сорта. Думая о Гетти, Баррес самодовольно усмехался. Почти незаметно он привык смотреть на Гетти как на нормальное развлечение после тяжких трудов. Гетти ему всегда нравилась. Еще в те далекие времена, когда она, 12-летняя девочка, садилась к нему на колени и просила прозрачную тянучку, так она называла постилки, которые он всегда носил в жилетном кармане, он испытывал к ней странное влечение. Он вдыхал исходивший от нее запах мыла и свежей, хорошо вымытой кожи и думал о том, что из Гетти выйдет славная жена для Артура. Но теперь, после позорного поведения Артура, все изменилось. Перемена произошла в то воскресенье, в столовой холма, когда Гетти, зарыдав, позволила Барресу утешать себя. С этой минуты Баррес принялся искупать прегрешение Артура. Предлогом служило сострадание Гетти. Нужно было загладить обиду, утешить Гетти. А когда произошла окончательная катастрофа, заключение Артура в тюрьму, отвлечь ее мысли. Все это отвечало настроению Барса и увлекало его тем сильнее, чем больше возрастало это новое, постоянно подхлестывавшее его возбуждение. Он стал заметно фронтить, переменил портного, носил шелковые галстуки и носки. У него вошло в обыкновение заезжать к Стероксу на Грейнджер-стрит, делать себе массаж лица и электризацию головы для укрепления волос. Мало-помалу он стал приглашать Гетти в театры и рестораны уже с некоторой нарочитой мужской галантностью. Сегодня вечером он хотел повести ее в Королевский театр, смотреть новое обозрение «Зигзаг». От предвкушения этого у Барса сердце прыгало, когда он шел по дорожке к дому и входил в переднюю. Он поднялся наверх, принял ванну, вытянувшись во весь рост в горячей воде, от которой шел пар. Затем тщательно оделся и сошел вниз, чтобы выбрать себе цветок в петлицу. В оранжерее он встретил тетушку Кэрри, которая только что кончила растирать Гарриет спину, и шла в огород нарезать спаржи. С тех пор, как началась война, огород стал предметом особых забот тетушки Кэрри. Она распространила свою деятельность также на разведение кур и уток, так что когда были введены для всех постные дни и нормировка продуктов, когда множество людей часами простаивало в очередях за несколькими фунтами картошки или кусочком мяса, или четвертью фунта маргарина, стол дорогого Ричарда всегда изобиловал превосходной пищей. При входе Ричарда тетушка Кэрри подняла глаза и шепнула: «У вас сегодня был трудный день, Ричард». Он посмотрел на нее милостивее обычного. «Я решил провести новую дорогу в Парадис, Кэролайн». «О, Ричард!» Его милостивая откровенность привела тетушку в трепет. «Как это хорошо! Теперь можно будет извлечь из шахты тех 10 человек», — сказал он серьезно. «Это-то меня и радует, Кэролайн». «Да, понимаю, Ричард. Необходимо будет устроить торжественные похороны, надо почтить их память». Тетя Кэрри утвердительно наклонила голову. Она направилась к двери. «Я хочу нарезать для вас спаржи к обеду. Это первое в нынешнем сезоне». Она напряженно ожидала. Ричард всегда хвалил ее за отличную спаржу. Он кивнул головой. «Да, кстати, оставьте сегодня в столовой несколько сандвичей, Кэролайн. Возможно, что я вернусь поздно. Я еду с Гетти в театр». Тетя Кэрри покраснела, и ее сердце под выленившей шелковой блузкой покатилось вниз, прямо в старые рваные садовые башмаки. Она ответила дрожащим голосом: «Хорошо, Ричард», и вышла в сад. Она резала спаржу, а на душе у нее было тревожно. В довершение несчастья с Артуром это было совершенно в духе тетушки смягчить таким двусмысленным выражением арест Артура. Ее ужасно волновали отношения между Гетти и Ричардом. Разумеется, Ричард был вне подозрений, но в Гетти тетушка Кэрри была теперь не слишком уверена. Все эти подарки в последнее время вызывали у нее опасения. Временами тетя Кэрри почти ненавидела Гетти. Весь вечер она не могла отделаться от беспокойства и не решалась лечь спать до возвращения Ричарда. Он вернулся около 11, и Гетти приехала с ним. Он предложил ей покататься на свежем воздухе после духоты в театре. А из холма Бартли отвезет ее домой. Они вошли в гостиную, оба в прекрасном настроении. «Оставаться у вас долго я не могу», — весело объявила Гетти. Она взяла папиросу, предложенную Барсом, уселась на ручке кресла и лениво болтала стройной ножкой, перекинув ее через другую. «Не хочешь ли сандвич?» — блаженно улыбаясь, предложил Барс и вышел в столовую за подносом с закусками, приготовленным тетей Кэрри. Ему явно не хотелось отпускать Гетти. Он не спрашивал себя, почему. Он всегда считал себя человеком нравственным и довольствовался механическим утолением своих физических потребностей у источника законной любви наверху в спальне. Но со времени катастрофы он стал другим человеком. Он жил какой-то напряженной жизнью, с лихорадкой в крови. Он переживал последнюю вспышку молодости. Порой ощущение физического благополучия достигало необычайной остроты. Правда, раз или два с ним случались такие сильные головокружения, что он шатался и хватался за мебель, чтобы не упасть. Но он был уверен, что это пустяки, совершенные пустяки. Никогда в жизни он не чувствовал себя здоровее. Он вернулся в гостиную. «Вот, закусывай, дорогая». Гетти молча взяла сандвич с цыпленком. «Что-то ты очень притихла», — заметил он несколько раз, украдкой бросив взгляд на ее нежный профиль. «Ничуть», — сказала она, отводя глаза в сторону. Сосредоточенное восхищение, выражавшееся на лице Барса, вдруг обеспокоило Гетти. Перемены в нем нельзя было не заметить. Вот уже несколько недель его обращение с ней, знаки внимания и частые подношения предвещали что-то новое. И это совсем не нравилось Гетти. Это ей было не по вкусу. Она хотела бы всегда пользоваться преимуществами своего положения и ничего не давать взамен. Во-первых, Гетти, по ее собственному выражению, была примерная девушка. В сущности, у нее не было никаких моральных устоев, но она оставалась чистой, потому что это было выгодно. От греха ее удерживала высокая рыночная стоимость ее девственности. Она имела твердое намерение сделать хорошую партию, выйти замуж так, чтобы брак принес ей богатство и высокое положение в обществе, и отлично понимала, как важно для этого сохранить девственность. Это ей было легко, так как, вызывая в других чувственные желания, она сама не знала их. Лаура, видно, была наделена ими и за себя, и за сестру. Вначале внимание Барса льстило Гетти и служило ей утешением. Арест Артура нанес ужасный удар ее тщеславию и разом вычеркнул Артура из ее радужных планов на будущее. Теперь она ни за что не выйдет за него замуж. Никогда. Ни за что. Сочувствие его отца она принимала как нечто естественное. Уже одно то, что ее встречали с ним везде, должно было чрезвычайно способствовать спасению ее репутации. Они объединились против жалкого человека, который таким постыдным образом скомпрометировал их. В гостиной горело несколько ламп под новыми абажурами. Разливая лужицы мягкого света на ковре, они оставляли потолок в таинственном полумраке. «Как красиво!» — весело воскликнула Гетти. Она встала, подошла к абажуру и принялась перебирать пальцами бахрому. Потом обернулась. «Отчего вы не курите?» Она подумала, что, занявшись сигарой, Барс будет не так опасен. «Не хочется», — ответил он рассеянно, не отрывая глаз от ее лица. Гетти беспечно рассмеялась, как будто услышав шутку, и сказала: «Ну, а я выкурю еще папиросу». Когда он зажег ей папиросу, она отошла к граммофону и поставила пластинку с песенкой «Вайолет Лорен», «Если бы ты была единственная девушка на свете». «Завтра я иду к Дилли пить чай с Диком Парвисом и его сестрой», — сказала она вдруг ни с того ни с сего. Барс переменился в лице. Он уже дошел до того, что ревновал Гетти. Он не выносил этого Парвиса. Дик Парвис, прежде довольно незаметный друг детства Гетти, теперь был офицер авиации и герой. Во время последнего воздушного налета германцев на северо-восточное графство он вылетел один против вражеского цепелина и бросил в полной темноте бомбу, от которой загорелся дирижабль. Весь Тайнкасл был без ума от Дика Парвиса. Говорили, что он получит крест Виктории, и стоило ему появиться в ресторане, как его встречали бурными овациями. Все это Баррес вспомнил и, сильно нахмурясь, сказал: «Ты, кажется, здорово бегаешь за этим Диком Парвисом». «Ах, нет», — запротестовала Гетти, — «вы знаете, что это не так. Просто на него сейчас такой спрос. Все смотрят на наш столик и завидуют. Это очень весело». Баррес нетерпеливо зашевелился в кресле. Он мысленно представил себе этого олиповато-красивого юношу с детскими голубыми глазами, льняными волосами, расчесанными на прямой пробор и гладко прилизанными, с самодовольной усмешкой. Представил, как он, сидя в ресторане, курит папиросу и беспрестанно поглядывает вокруг, ища поклонения. Он с трудом подавил раздражение, снова сел на кушетку, красный, тяжело дыша, и через минуту сказал: «Сядь возле меня, Гетти». «Мне хочется походить», — возразила она небрежно. «Я довольно насиделась в театре. А я хочу, чтобы ты села возле меня». Гетти поняла, что отказаться значит серьезно обидеть его, и неохотно подошла и села, отодвинувшись на самый край кушетки. «Вы сегодня все на меня ворчите», — сказала она. «Разве?» Она кивнула с лукавой миной. По крайней мере, пыталась быть лукавой, но это ей не очень удалось. Слишком ощутимо было его присутствие рядом, его налитое кровью лицо, массивные плечи, даже мясистые складки жилета. «Нравится тебе мой подарок?» — спросил он, дотрагиваясь до тонкого платинового браслета на ее руке. «О да», — сказала Гетти поспешно, — «вы меня балуете, право». «Я достаточно богат», — возразил он. «Я имею возможность дарить тебе кучу всяких вещей». Он был ужасно неловок и неопытен. Страсть душила его, лишала самообладания. «Вы всегда добры ко мне», — ответила Гетти, опуская глаза. Баррес потянулся, чтобы взять ее за руку, но в этот миг граммофон замолк, и Гетти, чувствуя, что спасена, вскочила и отошла к нему. «Я переверну пластинку», — заметила она и стала снимать ее. Баррес тяжелым взглядом из-под лобья следил за девушкой, все с той же застывшей масляной усмешкой. Он дышал тяжелее, чем всегда, его нижняя губа выпятилась. «Это красивая песенка», — продолжала Гетти. «Она страшно модная и легко запоминается». Решив не возвращаться на кушетку, она прищелкивала пальцами в такт и двигалась по комнате, точно танцуя под музыку. Но когда она проходила мимо кушетки, Баррес внезапно нагнулся, схватил ее за тонкую руку и притянул к себе на колени. Это произошло неожиданно для обоих. Гетти не знала, закричать ей или нет. Она не сопротивлялась, она только уставилась на Баррса широко открытыми глазами. И в ту минуту, когда они сидели в такой позе, неожиданно отворилась дверь за их спиной, и в комнату вошла тетушка Кэрри. Услышав необычный шум в такой поздний час, она сошла вниз. Но при виде этой пары на кушетке остановилась в дверях, словно окаменев. Глаза ее расширились от ужаса, лицо совсем посерело. Это была самая жуткая минута в ее жизни. Она почувствовала, что близка к обмороку, но величайшим усилием воли овладела собой и, повернувшись, выскочила из гостиной. Спасаясь бегством, как гонимый дух, она, спотыкаясь, побрела наверх. Ни Баррес, ни Гетти не заметили ее появления. Баррес был слеп и глух ко всему, кроме Гетти, ее близости, запаха ее духов, ощущения тонких бедер, прижатых к его коленям. «Гетти», — сказал он хрипло, — «ты знаешь, что я тебя люблю». Его слова вывели Гетти из того странного столбняка, в котором она находилась. «Не надо», — сказала она, — «пожалуйста, не держите меня так». Он ослабил объятие и положил руку на ее колено. «Нет, нет», — вскрикнула она, энергично сопротивляясь, — «не смейте, я не люблю этого». «Но, Гетти», — задыхаясь, выговорил Баррес. «Нет, нет», — перебила она, — «я не из таких». «Совсем не из таких». Он вдруг сразу стал ей ненавистен тем, что поставил ее в такое положение, что все испортил, перейдя от покровительства и подарков к этому отвратительному порыву. Ей противно было его красное лицо, мешки под глазами, мясистый нос. Внезапно ей по контрасту представилось тонко очерченное молодое лицо Парвиса, и она вскрикнула. «Пустите меня, слышите? Пустите, или я закричу на весь дом!» Вместо ответа он прижал ее к себе и уткнулся ртом в ее шею. Гетти не закричала, но вывернулась, как кошка, и ударила его по щеке. Затем вскочила, поправляя платье, волосы, и прошипела. «Вы противный, дрянной старик! Вы хуже своего жалкого сына! И я вас ненавижу. Вы разве не знаете, что я честная девушка? Честная девушка, слышите? Стыдитесь. Никогда в жизни я на вас и не взгляну больше». Баррес встал, в волнении пытаясь что-то сказать. Но раньше, чем он успел открыть рот, Гетти метнулась вон из комнаты, и он остался один. Некоторое время он стоял с протянутой рукой, как будто пытаясь еще удержать ее. Сердце молотом стучало в груди, перед глазами плыл туман, в ушах шумело. Его ошеломило сознание своего унижения, своей старости, о которой разбилась попытка овладеть Гетти. Он все стоял в пустой, мягко освещенной комнате, шатаясь от приступа головокружения. Одну секунду он думал, что у него удар. Поднял руку к голове, которая разрывалась на части, и рухнул на кушетку.